Глава 5. Город на холме. Ночь накрыла их своим черным покрывалом внезапно. Большинство из тех, кто все эти месяцы не поднимались на поверхность, настолько отвыкли от нормальной смены темного и светлого времени суток, что сперва стушевались. Но это была обычная ночь. И все знали, что она пройдет. К тому же мало кто в эту ночь был один. Большинство давно разбились на пары. Почти все люди детородного возраста в убежище успели перезнакомиться и сойтись поближе. ЗАГСов не существовало, но Демьянов распорядился регистрировать каждый новообразованный союз, если только отношения были серьезными настолько, что партнеры желали прожить вместе. В убежище для них переоборудовали целую секцию. Таких набралось человек 600. Демьянов прекрасно понимал значение ячейки общества для их будущего. Тем более, что некоторые из этих людей не просто сожительствовали, а ждали прибавления. Демьянов догадывался, что взрыв бомб приведет в их коллективе к взрыву демографическому. Но такого не ожидал даже он. Хотя чем еще заниматься людям, мало кто из которых старше 30, в темном холодном подвале, где нет ни телевидения, ни интернета. Ясно, что у многих это было не запланировано, но они, судя по разговорам, пошли на этот шаг осознанно. Забавно. В лоне цивилизации они жаловались на недостаток времени и денег, не хотели обременять себя грузом, который да будет мешать карьере. Мы, мол, хотим пожить для себя. Самым частым оправданием было отсутствие стабильности. И вот теперь, лишившись всего, они начали размножаться, как инфузории. Будто экстремальная ситуация запустила биологическую программу. Вместо миллионов погибших родить миллион новых. Наверное, этот компенсаторный механизм заложен в каждой популяции. Крысиной, собачьей, человеческой. Последней потребуется чуть больше времени. Только и всего. Едва дождавшись разрешения покинуть автобус, Настя буквально спрыгнула с подножки на расчищенный от снега асфальт. В битком набитом салоне она всю дорогу остро ощущала свое одиночество. До боли в сердце хотелось скорее его увидеть. Уже стемнело. В сумерках она и без того неважно видела, но в последнее время стала еще и досаждать куриная слепота. Машин приятель, бородатый офтальматолог, Глазнюк, как он сам себя назвал, внимательно осмотрев ее глаза, вынес вердикт. Нехватка витамина А. Оказывается, это было у многих. Вот и сейчас, налетев на кого-то, Настя вспомнила его слова. «Осторожнее», — буркнула фигура. Настя пригляделась и разглядела Ольгу. В убежище они жили в соседних комнатах, иногда перекидывались пару слов, но особо не приятельствовали. «Ой, Настя!» — остановилась та. — А я тебя не разглядела сразу. Мы в следующем автобусе за вами ехали. Представляешь? — Оль, прости, я тороплюсь очень, — оборвала ее Настя. — И куда, интересно? — ехидно заулыбалась Ольга. — Антона Караваева ищу. А ты случайно не видела, где их машина остановилась? — Конечно, видела. Ольга уже не скрывала смешков. — Вниз под горку иди. — Где большой прожектор? Площадку они расчищают от снега. «Нравится тебе, Антон?» «Ну, понимаю. Не тебе одной». Настя хотела тогда сказать стервозной сучке, что отрежет ей язык и скормит крысам. Но вокруг было слишком много людей, поэтому пришлось сделать вид, что пропустила колкость мимо ушей. Однако дышать стало трудно, а в груди закололо. А вот и они. Не дойдя нескольких метров до уже закончивших кидать снег мужчин, Настя остановилась. Нашла его глазами. Караваев как раз воткнул лопату в снег и повернулся. Улыбнулся и помахал ей рукой, чтобы она подождала его. На сердце у нее сразу потеплело. На самом деле Антон дважды вытаскивал ее с того света. Уже в убежище, от пережитого ужаса, от резкой смены обстановки. Настя впала в состояние апатии. После недель, проведенных один на один с психически больным человеком, попав в переполненное людьми пространство, она почувствовала не подъем, а спад. В первый день она никак не могла заставить себя есть. Когда в столовой при медпункте перед ней поставили тарелку с похлебкой, перед глазами моментально встало лицо с окровавленными губами. Ей даже казалось, что она слышит знакомый голос. «Съешь кусочек, любимая». Хотелось накрыться одеялом с головой и сидеть, закрыв глаза и зажав руками уши, надеясь, что кошмар рассеется. Чудом справившись с собой, она вежливо отказалась. На следующее утро Настя поднялась с кровати с трудом и тут же села. Кружилась голова. Вечером ее навестил Антон. Перед этим он о чем-то пару минут разговаривал в коридоре с Машей. Когда он зашел, Настя сидела, обхватив руками коленки, сжавшись в комочек. «Поесть тебе принес». «Ты кушай, а я рядом посижу», — строго произнес поисковик, внимательно глядя на нее. От него, наверное, не ускользнуло, что, увидев тарелку, она поморщилась. С вымученной улыбкой Настя произнесла: «Не хочу пока». «А мне все равно, чего ты там не хочешь. Ешь, а то на голову вылью. Побежишь отмываться». Девушка замолчала и уставилась на него округлившимися глазами. «Не веришь? А зря. Я на всю голову отмороженный. Хоть у кого спроси». Настя еще с минуту помолчала, а потом рассмеялась и взяла ложку. Ела она медленно, и все это время он занимал ее разговором о всякой довоенной чепухе. Уже доедая суп, она все-таки спросила: «А правда мог вылить?» «Ты что, конечно нет», — ответил парень, посмотрев на нее с нежностью. «Кормил бы тебя сам. Ты давай, отдыхай». Он вышел, а через пару минут вернулся. Принес еще каши, хлеба и сушеных фруктов, а вдобавок ко всему бесшерстного кота породы сфинкс. «Вот тебе, сфинкс. Не смотри, что он лысый, зато блох нету». Одолжил у Маши, ее любимца. Тогда он умолчал, что кот, чудом избежавший котла, был не только для психологической разгрузки. Каким-то чутьем Антон догадался, что мышей и крыс ей видеть не обязательно. А они, наученные горьким опытом, уже не появлялись там, где дежурило умное животное. Сфинкс свернулся у Насти в ногах и начал вылизывать свои голые бока. А когда он посмотрел на нее, в его глазах было больше ума и понимания, чем у некоторых людей. Казалось, он мог бы много рассказать. Тогда девушка не знала, что кот был ее товарищем по несчастью. Его тоже спасли с поверхности. Даже без чрезвычайных происшествий у Чернышовой, как и других врачей, была масса работы. Так долго их несбыточной мечтой было увидеть солнце, а теперь оказалось, что его свет может принести с собой новые напасти. И хотя в первый день оно выглянуло от силы на пару часов, под вечер начали поступать жалобы на рейс в глазах. Специалиста-офтальмолога в убежище не было, но, собравшись на консилиум, врачи пришли к выводу, что имеют дело с ожогами роговицы. Споры были только по поводу причин. Возможно, глаза укрываемых даже за этот короткий срок успели отвыкнуть от естественного света. Но еще более правдоподобным казалось, что конфигурация полевых облаков была такой, что глаз не успевал адаптироваться к солнечному свету, как при наблюдении затмения. Причина могла быть и в солнечном ультрафиолете. Озоновая дыра вполне могла стать и страшилок реальностью, раз в атмосферу попало столько летучих продуктов сгорания. Если это так, опасность угрожала не только глазам, но и открытым участкам кожи. Все это следовало иметь в виду при устройстве жизни в городе, ведь окончательно рассеяться пепел мог только через многие месяцы. С этого дня всем были розданы солнечные очки, а разведчикам предписывалось носить их в обязательном порядке. К счастью, найти это добро в киосках и торговых павильонах проблемы не составило. Встречались недуги и попривычнее. Недомогание, вызванное резким перепадом атмосферного давления, расстройство желудка и несколько обморожений. Больше всего проблем было с детьми и пожилыми.